Глава 17. Кровь. Существует 77 способов использовать части драконьих тел для исцеления, и еще 52 неподтвержденных. 77 применений перечислены в свитке под названием «Целительные снадобья Трифтона, убийцы драконов». Этот манускрипт неимоверной древности дошел до нас, много раз переведенный с языка на язык, так что 17 из описаний снадобий в результате утратили всякий смысл. Например, там говорится, что нижние драконьи чешуи, будучи приложены к яблоку, проясняют угли в глазах девы. Однако, каковы бы ни были ошибки перевода, автор перечня дал каждому снадобью название и, по-видимому, привел свидетельство тех, кто опробовал его в деле и получил желаемый результат. 52 неподтвержденных снадобья – это те, для которых не нашлось таких свидетельств, и те, что выглядят невозможными. Поскольку в переводе, имеющемся у меня, эти снадобья приведены в конце, я подозреваю, что кто-то дополнил ими перечень из желания приписать драконьим потрохам чудесные свойства. Это снадобья, которые якобы делают человека невидимым или могут дать женщине способность летать и через 3 месяца родить крепких и здоровых близнецов, а также совсем уж удивительное средство, позволяющее увидеть кого угодно, лишь произнеся его имя, даже если этот человек находится далеко или вовсе умер. Теперь, когда в наших краях снова появились драконы, стало возможно изготовить по меньшей мере некоторые из этих снадобий. Однако я предполагаю, что если они и появятся, то будут очень редкими и дорогими, а потому вряд ли нам выдастся случай испытать чудодейственные свойства снадобий Трифтона. Из неоконченной рукописи Чейда Фалстара. Когда, промахнувшись в темноте мимо ступеньки, летишь вниз, сердце замирает от предчувствия удара, который неотвратимо последует мгновение спустя. Меня охватил точно такой же ужас падения, только вместо предстоящего удара я боялся, что буду падать вечно. Падать и падать. Светящиеся точки были крохотными, как пылинки. Лишенный тела, я тщетно пытался плыть к ним. Никогда прежде, очутившись в камне силы, я не ощущал свое «я» и свою смертность так пронзительно. И едва я осознал себя, как вдруг понял, что я здесь не один. Он был рядом со мной, рушился в пропасть, будто комета, и его сущность сгорала в хвосте этой кометы. Так быть не должно. Совсем не должно. Не знаю, сколько времени прошло между мгновением, когда я понял, что так не должно быть, и ощутил желание что-то сделать. Наконец, мне ценой немалых усилий удалось понять, что нужно делать. Положить ему границы. Определить, что он есть. Как? Назвать самое древнее волшебство, известное человеку, именование. Чейд. Чейд. Но у меня нет языка, нет голоса. Что делать? И тогда я обернул себя вокруг него, заключил его в скорлупу, слепленную из всего, что я знал о нем. Чейд, Чейд Фалстар, падающая звезда. Я держал его. Не тело, но его я. Мы падали вместе. Я следил, чтобы наши я не смешивались, и надеялся, вопреки всему, что это падение где-нибудь, когда-нибудь прекратится. Несмотря на все мои усилия, Чейд истончался, просачиваясь сквозь меня. Его уносило прочь потоком силы, как крепкий ветер уносит муку из корзины. Что еще хуже, по моим ощущениям, он даже не сопротивлялся этому. Я пытался собрать его сущность обратно, сколько мог ухватить, но чувствовал, как место, где мы очутились, не будучи ни местом, ни временем, постепенно перемалывает и меня самого. Само безвременье его ужасало. Наш полет сквозь бесконечность, полную звезд, казалось, замедлился. «Пожалуйста», — прошептал я, — «что, если мы так никогда и нигде не вернемся в мир, и никто не узнает, что случилось с нами? И Би погибнет или останется жить в уверенности, что отец даже не попытался спасти ее?» Но эти мучительные мысли были мимолетными. «Растворись», — прошептал кто-то, кто был Чейдом и в то же время чем-то меньшим и большим, чем он. «Не сопротивляйся, все неважно». И он поддался мерцающей притягательности межзвездной черноты, черноты которой не было ни местом, ни расстоянием. Чейт разлетался в прах, ну так отцветший одуванчик, уносится множеством пушинок под дуновением ветра, а я был ненадежной сумой, а сетью вокруг него. Изо всей силы воли, что у меня еще оставалось, я держал нас обоих, сопротивляясь соблазну мерцающей тьмы, сопротивляясь желанию рассыпаться на мириады пылинок. Чейт! Чейт Фалстар! Нет, одного имени было недостаточно, чтобы удержать его. Слишком долго он скрывал его. Чейт Фалстар, брат Шрюда Видящего, отец Ланта Фалстара, отец Шайн Фалстар, Чейт, наставник и создатель Фитца Чивола Видящего. Я связывал его этими поименованиями, словно набрасывал канаты на причальные свайки, пытаясь удержать у берега корабль, который вот-вот унесет штормом. Но чтобы полностью связать его, мне пришлось бы открыть собственную сущность и отдаться на волю потока. Я держу их. Я не хотел, чтобы меня держали, но вдруг оказалось, что Дьютифул крепко схватил меня и тянет прочь из камня. Камень отпускал с неохотой, словно густая грязь. Чейт, хотел он того или нет, вывалился вместе со мной, и вдруг мы оба оказались на заснеженном холме над Бакипом. Занимался рассвет. Мы дрожали от холода. Рассвет. Дьютифул схватил меня за запястье, а Кетрикен укутала с головы до ног в пурпурный шерстяной плащ, подбитый мехом белой лисы. Рядом стояли 6 ее стражников в пурпурно-белой форме. Чуть дальше был фургон, уютно обустроенный внутри. На полу и скамейках в нем лежали подушки и одеяло. Стеди сутулился на козлах, спрятав лицо в ладонях. В фургоне сидела Нетл, завернувшись в одеяло, словно старуха. Возле нее Риддл с красным от холода лицом. Он делился с ней своей силой, не думая о последствиях. Казалось, от изнеможения они постарели на годы. Годы? Я резко повернулся к Дьютифулу. Борода его была белой, плечи поникли. «Как долго?» — спросил я, и лишь потом вспомнил, что нужно говорить ртом. «Как долго?» — прокаркал я, еле ворочая сухим языком. Все наделенные силой вокруг нас вздрогнули и посмотрели на меня. «Полегче, Фитц», — сказал Дьютифул. «Спокойнее. Всего-то полдня и всю ночь». Он потер щеку иней. Его черная борода посидела всего лишь от иния. «Нас не было только один день, ни годы, и все-таки очень долго». Он положил руку мне на плечо, заставив вернуться мыслями в настоящее. «Фитц, что случилось?» И добавил: «Нет нужды так кричать в силе. Мы рядом и прекрасно слышим тебя». «И все это время вы были здесь?» — оторопел я. «Ну а где же еще?» — сердито сказала Нетл. «Ты сообщил, что на вас напали. И вдруг тишина, вы оба закрылись от нас. Потом ты вдруг снова объявился в силе. Передал, что вы идете сквозь камень, но вы не появились. Что произошло?» Мне так много надо было им объяснить. Я открыл был рот, но не смог подобрать слов, чтобы передать всю полноту случившегося. Я сказал, что на нас напали. Разве это слово способно вместить предательство, мечи, раны, боль, тщетные попытки вдохнуть, множество движений, которые мы совершили? Мой разум завяз, будто телега в грязи, мысли бестолково крутились в голове. Дьютифул подхватил Чейда под мышки, и 2 стражника пришли ему на помощь. Они оттащили старика к фургону. Кетрикен взяла меня за руку. Я чувствовал ее так отчетливо. Храбрая женщина. Такая настоящая, такая умная. Ночной волк очень любил ее. «О, Фитц!» — тихо охнула она, и ее раскрасневшиеся на морозе щеки вспыхнули еще ярче. Я беззастенчиво оперся на нее. «Она поможет мне. Она всегда мне помогала и никогда не подводила, как и они все. Я просто распахнул свой разум перед Нетл и Дьютифулом, позволив своей истории течь к ним свободным потоком. Я слишком устал и запутался, чтобы сдерживаться. Я выплеснул на них все, что произошло с той минуты, как я покинул Оленьий замок. Делиться воспоминаниями посредством силы оказалось куда легче, чем говорить». А в конце я прибавил самую страшную правду, какую только мог сказать. «Вы были правы, ты и Риддл. Я плохой отец. Надо было мне передать ее вам. Этого никогда бы не случилось, если бы я послушался тебя». Нетл почему-то шарахнулась от меня и зажала уши ладонями. После этого дотянуться до нее стало сложнее. А я тянулся и тянулся, искал ее ощупью, но она отгородилась от меня стеной. Напрасно. Я просочился сквозь стену, медленно, как во сне. Я повернулся к Дьютифулу. И тут стена. Почему? У тебя все еще кровь идет. Кетрикен достала шелковый носовой платок, встряхнув, развернула его и приложила к моей брови. «Меня ранили всего несколько минут назад», — сказал я, зная, что когда я делился своей историей, она не могла меня слышать. «Прошло больше суток», — напомнила она. Я удивленно уставился на нее. «Что это было? Дар или сила? А какая разница? Разве мы все в определенном смысле не животные в этом нелепом мире?» «Не уверен, что время для нас текло одинаково», — заметил я вслух, — и обрадовался, когда сильная рука Ридла схватила меня за запястье, и он потащил меня в фургон. Ридл наклонился ко мне и сказал: «Оставь Кетрикен в покое, подними стены, Фитц. Я не наделен силой, но и то чувствую твой напор». Тут он оставил меня, чтобы помочь Дьютифулу устроить Чейда в фургоне. Старик лежал на боку, зажимая рану, и стонал. Возница что-то сказал, повозка дернулась, двинулась, а дальше я ничего не помню. Я снова начал осознавать себя где-то на лестнице в Оленьем замке. Слуга помогал мне идти наверх. Он был незнаком мне. Я встревожился было, но Дьютифул силой заверил меня, что все хорошо, надо просто идти наверх. «Не пытайся отвечать мне посредством силы, пожалуйста, и ни с кем через нее не говори. Пожалуйста, подними стены и постарайся унять свой напор». Я ощутил усталость Дьютифула. Кажется, он уже не раз просил меня поднять стены. Его не было рядом. Почему? В моей комнате другой незнакомый слуга оскорбил меня, предложив помочь снять окровавленную одежду и надеть чистую ночную рубашку. Я хотел только, чтобы меня оставили в покое. Но тут пришел лекарь и настоял, чтобы промыть и царапину на плече, и рану на лбу, после чего он зашил мне бровь с бесконечными «простите великодушно, принц Фитчивл, не соизволит ли мой принц повернуться лицом к свету, и мне чрезвычайно неудобно заставлять вас терпеть такую боль, под конец я уже едва мог выносить его подхалимство». Когда со швом было покончено, он предложил мне выпить чаю. С первого же глотка я понял, что в чай положили слишком много валерианы, но лекарь настаивал, а у меня не хватало сил сопротивляться, так что я выпил настой и потом, наверное, опять заснул. Я проснулся, когда огонь почти догорел, и в комнате было темно. Я зевнул, потянулся до боли в мышцах и тупо уставился на короткие язычки пламени, лениво лизавшие последнее бревно в камине. Медленно, медленно я вспомнил, где я и когда. И тогда сердце у меня в груди бешено забилось, Чейд ранен, Би похитили, Шут, возможно, умирает. Страхи наперебой старались завладеть мной. Я слепо потянулся силой и коснулся одновременно Нетл и Дьютифула. «Чейд!» «Тише, тише, Фитц, не выплескивайся так. Это нехорошо», — мрачно откликнулся Дьютифул. Корсет отчасти защитил его, однако меч все равно проткнул ему бок. Чейд потерял очень много крови и вдобавок плохо соображает после того, что произошло с ним во время путешествия через толпы силы. Единственное, что нам удалось уловить от него, это злость на тебя за то, что ты выдал его секрет, а дочери, которую тоже похитили. Я все никак не могу привыкнуть к этой мысли. Я устало вернулся мыслями в недавнее прошлое. Неужели я и правда выдал тайну Чейда? Да, наверное, она выплеснулась из меня, когда я обрушил на Нетл и Дьютифула свою историю в силе. Я ощутил укол вины за такую беспечность, однако быстро выбросил это из головы. Я ведь должен был подробно объяснить им, что произошло. А на вдумчивые беседы у меня и теперь не было сил. Как Нетл? Она выглядела такой усталой. «Мне лучше от того, что вы с Чейдом наконец вернулись. Я иду к тебе в комнату прямо сейчас. Постарайся пока вести себя очень тихо». Я и забыл, что коснулся и ее разума тоже. Неужели я до сих пор настолько не в себе? Это был мысленный вопрос, но он эхом разнесся в потоке силы. «Я тоже иду», — сказал Дьютифул. «И да, ты и правда не в себе, поэтому, пожалуйста, вернись в себя и подними стены. Сиди тихо. Ты переполошил даже отдаленные круги магов. Похоже, во время перехода ты обрел огромную мощь и разучился контролировать мысли. Ты вторгаешься в разумы наших учеников, будто палками бьешь. И ты и правда не в себе, как будто все еще не можешь выбраться из потока силы». Забаррикадировать мысли в собственной голове оказалось невероятно трудно. Я словно строил каменную стену без раствора, подгонял огромные валуны друг к другу, сдерживал рвущиеся наружу мысли, обрубал цепочки, сплетенные из страха, тревоги, отчаяния и вины, останавливал, не пускал наружу, сторожил. И когда я вроде бы снова оказался в безопасности внутри своих стен, я, наконец, ощутил недовольство своего тела. Несколько стежков на брови были наложены слишком туго. Стоило мне хоть чуточку изменить выражение лица, бровь откликалась болью. Ныла каждая мышца, и я вдруг ощутил зверский голод. В дверь постучали, но не успел я встать с кровати, как вошла Нетл. «Ты по-прежнему лавиной выплескиваешься наружу», — сообщила она. «Половине жителей замка сегодня будут сниться кошмары, и есть они будут, как оголодавшие волки. Ух, папа!» Глаза ее внезапно наполнились слезами. «Там, возле камней? У меня не было сил говорить с тобой после всего этого. Несчастные люди в Ивовом лесу и тот бой, и как ты мучаешься из-за Би, как больно тебе из-за того, что я просила привести ее, каким виноватым ты себя чувствуешь, и как сильно ты ее любишь, и как казнишь себя. Подожди! Позволь мне помочь». Она присела на край кровати и взяла меня за руку, и с терпеливой нежностью, словно учила ребенка держать ложку или помогала идти дряхлому старику, влила в меня свою силу, смешала ее с моей и восстановила стены. Вернуться в собственные пределы было приятно, как будто кто-то застегнул на мне теплую шубу. Но даже после того, как ропот чужих голосов в потоке силы остался снаружи, а мои мысли оказались надежно ограждены, Нетл не отпустила мою руку. Я медленно повернул голову и посмотрел на нее. Минуту она лишь молча смотрела на меня, потом сказала: «Я никогда по-настоящему не знала тебя, верно? Все эти годы. Ты столько скрывал от меня, чтобы я не стала хуже думать о Барриче или моей матери. Сколько всего ты держал при себе, потому что не считал вправе вмешиваться в мою жизнь. Да есть ли такой человек, который знает тебя по-настоящему? Который понимает, что ты думаешь и чувствуешь?» «Твоя мать понимала, наверное», — сказал я. А потом невольно задумался над ее вопросом. «А еще Шут», — чуть не добавил я, — «и Ночной Волк». Последнее было правдивейшей из правд, но я оставил ее при себе. Нетл тихонько вздохнула. «Волк», — проговорила она, — «волк, вот кто лучше всех знал твою душу». А я-то был уверен, что не делился с ней этой мыслью. Может быть, после того, как я так открылся ей, Нетл научилась чувствовать, когда я что-то скрываю? Я пытался подобрать слова для ответа, но тут в дверь снова постучали, и вошел Риддл с подносом. За ним с не самым царственным видом проследовал король Дьютифул. «Я принес еду», — объявил Риддл, как будто одного аромата было недостаточно, чтобы у меня потекли слюнки и голова закружилась. «Пусть он сначала поест», — посоветовал Дьютифул, как будто я был невоспитанной собакой или маленьким ребенком. «Из-за него уже весь замок помирает от голода». И снова я не смог найти слов. Слова были слишком медленными и неуклюжими, чтобы передавать быстрые и сложные мысли, и целой жизни не хватило бы, чтобы облечь в слова даже соображения о самых простых вещах, которыми я хотел поделиться. Но не успел я впасть в отчаяние из-за этого, как Риддл поставил передо мной поднос. Я понял, что это еда из солдатской столовой, простая сытная пища, которую можно найти там в любое время дня и ночи, густой суп с овощами и кусочками мяса, вкусный черный хлеб с поджаристой корочкой. Два ломтя Риддл щедро намазал маслом и не менее щедро нарезал оранжевого сыра, чтобы положить сверху. Эль из кувшина, стоявшего на подносе, немного расплескался, но мне было все равно. «Он же подавится», — сказал кто-то, — «но я не подавился». «Фитц», — окликнул Дьютифул, — я обернулся к нему и только тут вспомнил, что я в комнате не один. Это было так странно. Я настолько с головой ушел в поглощение пищи, что для меня стало почти открытием существование других образов, звуков, запахов. Я внимательно изучил лицо короля, обнаруживая в нем свои черты, а потом и черты Кетрикен. «Ну как, тебе стало легче?» — спросил он. «Интересно, сколько времени прошло. Я заметил, что тяжело дышу. Есть так быстро оказалось нелегкой работой». Никто ничего не сказал с тех пор, как Дьютифул заговорил в прошлый раз. «Может, так и надо измерять время? Потому, сколько людей говорили и как много сказали полезного? Или потому, сколько человек успел съесть?» Я попытался упростить свои мысли до уровня, на котором их можно было бы выразить словами. «Кажется, мне лучше», — пробормотал я. «Нет, это неправда. Я ничего такого не думал». «Лучше, чем что?» Мысли снова понеслись вскачь. Кто-то коснулся меня. Нетл. Она подвинулась мне за спину и положила руки на плечи. Она укрепляла мои стены. Делала меня единым, цельным человеком, а не совокупностью ощущений вроде вкуса хлеба и треска огня в камине. Отделяла меня от всего прочего. «Сейчас я буду говорить», — начал Дьютифул. «И буду надеяться, что ты услышишь меня и поймешь лучше, чем Чейт. Фитц, Фитц, посмотри на меня. Вы пробыли внутри камней почти сутки. Ты сказал нам, что вы идете, и мы стали ждать. Но вы не появлялись. Нетл потянулась силой к тебе, и благодаря поддержке Стеди и помощи Ридла смогла удерживать тебя, не давая рассыпаться, пока я не сумел вытащить вас. Эда и Эль, как же странно это было! Казалось, я схватил тебя за руку и вытащил прямо из земли. Чейт истекал кровью, и ты тоже, хотя и не так сильно. Если ты беспокоишься из-за трупов, оставшихся на висельном холме, то о них уже позаботились. Доверенный человек Чейда по-прежнему остается во вниках, и мы поручили ему сообщить оставшимся баламутам, что на вас напали неизвестные, а их командиры и товарищи отдали жизни, чтобы вы смогли пройти сквозь камни. Им пока не нужно знать про измену, хотя, готов поспорить, кое-кто из них заподозрит, что без предательства не обошлось. Я потребовал, чтобы они все поклялись мне молчать о событиях в Ивовом лесу, а Фитц Виджиланд засвидетельствовал клятву за меня. Ни к чему сеять в народе страх, что на любое из наших селений могут напасть невидимые враги. И по размышлению я приказал леди Розмари выполнить тихую работу любым способом, который она сочтет нужным, чтобы воздать по заслугам отчиму Шун. Шун. Ну и имечко. Я также разослал приказ всем патрулям на дорогах высматривать сани с девочкой и молодой женщиной и людей на белых лошадях, — продолжал он. О том же оповещены и паромщики, и смотрители ледовых переправ. Похитители не могли раствориться в воздухе. И я сомневаюсь, чтобы они уже успели выбраться за пределы наших земель. Мы найдем и вернем и Би, и леди Шун. Он говорил, и его слова у меня в голове складывались в картины. Я внимательно просмотрел их все. Среди них были и несбыточные. Как бы то ни было, эти картины доставили мне огромную радость. «Спасибо», — сказал я. Слово оказалось бессильным и ненастоящим, будто легкий ветерок. Так никто не поймет, что я хотел передать. Я набрал побольше воздуха. «Спасибо!» Ридл схватился за сердце и вытаращился на меня. Нетл опустила голову и сделала несколько глубоких вдохов. Дьютифул сполз по стене на пол. «Так вот она, какова ваша сила, да?» — спросил Ридл у Нетл. Она покачала головой. «Нет, я не знаю, как это назвать». «То есть да, по природе это сила, но сила, которой мы пользуемся, обычно по сравнению с этим, как легкое прикосновение, по сравнению с ударом кувалды. Дьютифул, что же нам делать? Он опаснее Олуха. Если он будет продолжать в том же духе, то может навредить тем ученикам, кто пока не научился закрываться как следует». Даже сквозь свои стены я ощутил ее тревогу. «Мои мысли постепенно проясняются», — заверил я всех. «Я снова становлюсь собой. Думаю, к утру мне станет лучше». Я старательно использовал только слова, нарезая их тоненько, чтобы аж просвечивали. Все в комнате перевели дух. Тогда я попробовал задать вопрос, как Чейт. Нетл покачала головой. Он только восторженно смотрит и слушает все подряд. Разглядывает узор на одеяле, изучает форму ложки. Его рана плохо заживает. Мы хотели исцелить его силой, когда он немного отдохнет, но Олух остался в Ивовом лесу, а нам не нравится мысль посылать кого-то сквозь камни прямо сейчас. Мы рассчитывали, что ты оправишься достаточно, чтобы помочь, но... «Завтра», — сказал я, надеясь, что это правда. Я постепенно вспоминал, как это делается. Надо взять крошечный кусочек смысла, обратить его в слова и выговорить ртом. Странно. Я и не знал, что всякий раз говоря, я сопровождал слова посланием силы, чтобы яснее донести свою мысль. Но раньше это прикосновение было легчайшим. А теперь я открыл свое сердце и дал им всем почувствовать всю мощь моей благодарности. Так нельзя было делать. Я не мог вспомнить, когда я этому научился. А может быть, я и не учился вовсе, а всегда умел. Все смотрели на меня. «Слова. Используй слова». «Надеюсь, я приду в себя к завтрашнему дню», — проговорил я. «И, возможно, сумею рассказать, что со мной произошло внутри камней, и помочь вылечить Чейда».